все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познания людей и света, что оставалось пожимать только плечами да говорить: «Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием!» Все основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдруг 100 или 200 тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: «Но что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать 200 или хоть 100 тысяч взаймы. Видно уж, Бог не хочет». «Еще бы», — подумал Чичиков, — «этакому дураку послал Бог 200 тысяч. Есть у меня, пожалуй, 3-миллионная тетушка, — сказал Хлобуев, — старушка богомольная, на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенько. Прежних времен, тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек 4 сотни, моськи, проживалки и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет 60 лет, хоть она и зовет его: «Эй, малый! Если гость какой-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут. Вот какая!» Платонов усмехнулся. «А как же ее фамилия и где проживает?» — спросил Чичиков. «Живет она у нас же в городе. Александра Ивановна Ханасарова». «А чего ж вы не обратитесь к ней?» — сказал с участием Платонов. «Мне кажется, если бы она вошла в положение вашего семейства, она бы не могла отказать». «Ну, нет, может. У тетушки натура крепковата. Это старушка-кремень, Платон Михайлович. Да к тому же есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы. Приплелся ей в родню». «Сделай мне такое одолжение, — сказал он вдруг, обратясь к Платонову, — на будущей неделе я даю обед всем сановникам в городе». Платонов растопырил глаза. Он еще не знал того, что на Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь совершенно необъяснимая загадка. «Все, кажется, прожил. Кругом в долгах, ниоткуда никаких средств. А задает обед. И все обедающие говорят, что это последний, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет, мудрец все еще держится на свете. Еще больше прежнего кругом в долгах. И также задает обед, на котором все обедающие думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму». Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен. Завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать. В другой — хлебосольный прием всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжелые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился.